Я присмирела. Молчу. Соболев, конечно, прав. «Через час я еду домой. Подброшу тебя, — говорит он. — Жди меня в зале». Мы мчим в ночи, окруженные красными глазами стоп-сигналов. Какая она темная, эта ночь! Какая одинокая и беспросветная! На мгновение я чувствую, как все, что меня окружает, и все, кто мне дороги, в ком моя жизнь, за кого я отвечаю и для кого живу, мои старенькие родители, Артем, Костя, все меня оставляют одну, перед ужасом этой темной ночи, которой никогда не будет конца. Это состояние длится лишь мгновение, но как тяжело его пережить. Наверное, это и есть уныние или неверие. Разве можно поверить, что ночь эта кончится, что весна настанет, что надежды сбудутся и что любовь победит? Не в вечных высоких смыслах, а в твоей единственной маленькой обычной жизни, которая вовсе не должна отражать общие закономерности. Она, эта жизнь, лишь отражает общую беду. И пока я не знаю, как с ней справиться. Восхождение на Меловую гору. Давно был план. Но все работа, работа, всю ее не переделаешь, хоть лазь с утра до вечера не отдыхая. А план сложился. Долго обсуждали за обедами вслух, пригадывали, как оно будет. Это ж не шутка. 6 км, да все в гору. Хотя муж бабы Насти спорил, не 6, а 5, а в последнее время вообще стал принижать. «Да какие 5? 4! Ну, от силы 4,5!» Глаза его поблескивали масляно, голос становился вкрадчивым. Баба Настя, чего в мужа не любила, так это фантастичность мышления. Вечно он пускался в домыслы, предположения, а баба Настя — человек прямой, честный и отважный. Мужа она обрубала. «Ну, че не скажешь, все не по-твоему. Че ты отбавляешь-то? Че тебе идти? Ну и пошли с нами, промнешь чресло». Последнее слово баба Настя произносила особенно отчетливо и вкладывала в него ругательный смысл. Супруг покорно ретировался. «Да дома надо ж кому-то быть, двор стеречь. Была б собачка, она б аф-аф-аф, воров бы гоняла». Будь у бабы Насти настроение похуже, она бы не остановилась перед тем, чтобы сравнить супруга с собачкой. И все ты брешешь. Но нынче мысль ее скакнула в прошлое. «Федика вон прикормила. Он сумку сухарей сожрал. И никакого аф-аф. Цыгане вон по дворам так и шныряют. А пьяни сколько?» Пьяниц, ищущих поживиться тем, что плохо лежит, полно. По местному телевидению передавали, как в городе в парикмахерской разбили окно, украли утюг и продали за пол-литру. А цыгане с тряпками по дворам чуть ли не каждую неделю ходят. Наглые, ворота закроешь, лезут через забор. Бери у них носки, халаты, штаны. Ни к чему. Когда их теперь носить-то? А Федик, собачонок рябенький, Анютка-внучка, привела его зимой с улицы. Ухи черные, сам белый, на боку еще заплатка черная, хвостом туда-сюда, туда-сюда. Тощий,